Броненосец легкомысленный. Анатолий Луначарский, 1875-1933. В воспоминаниях Натальи Розанель, второй жены, посредственной актрисы, иудейской красавицы, содержится эффектная деталь. Когда Луначарский умирал, французский врач для стимуляции сердечной деятельности рекомендовал шампанское. Поднесли вино в столовой ложке. Луначарский брезгливо отказался. «Шампанское я пью только из бокала». Пока искали бокал, он и умер, перед самой смертью сказав: «Не думал, что умирать так больно». В детстве, при первом чтении розанелевских мемуаров, мне этот эпизод казался свидетельством невыносимого позерства. Теперь не кажется. Правильно он все сделал. Жест — великое дело, позерство на одре — высшая форма презрения к гибели, завет наследникам — почти подвиг. Тома его лекций, предисловий, речей и пьес читать неловко. Почти все осталось в своем времени, если и мелькнет точная нестандартная мысль, то немедленно исчезает под ворохом мишуры. Трескотня, склонность к эффектным и поверхностным обобщениям, упоение яркой фразой — все это мгновенно узнаваемые приметы его стиля. И все-таки при всех этих закидонах, при несомненной ораторской монотонности и страсти к дешевым эффектам, он был лучшим советским министром культуры и просвещения, идеальным наркомпросом. «В белом венчике из роз Луначарский наркомпрос», — дразнил его Маяковский. Вообще только ленивый из числа художников не прохаживался по нему, что в глаза, что за глаза. Он все терпел. И при этом отнюдь не был рохлей, линию свою гнул железно, не боялся ставить на место того же маяка, и бешеные, срывавшиеся на крик споры не мешали им дружески играть на бильярде, причем Луначарский героически старался, хотя играл классом ниже. Маяковский входил в пятерку лучших бильярдистов Москвы. Недаром Уткин гордился. «Я плаваю, как Байрон, и играю на бильярде, как Маяковский», на что Луначарский добродушно поддевал его. «Но стихи-то...» Он был вообще человек остроумный, что как-то не особенно заметно в его теоретических работах и почти не отразилось в пьесах, действительно очень дурновкусных. Но срезать умел не хуже маяка, шутки которого часто портит грубость. Луначарский на одном из диспутов: «Сейчас Маяковский разделает меня под орех», на что Маяковский хмуро басит: «Я не дерево-обделочник». Это, вообще говоря, хамство, хоть и эффектное. Наркомпрос действовал тоньше. Допустим, во время пресловутых диспутов с Веденским, послуживших поводом для дюжины анекдотов. Типа диспут Луначарского с митрополитом Введенским на тему «Был ли у Христа младенца сад?». Введенский произносит коронную фразу: «Ладно, будем считать, что я создан Господом, а вы, если так настаиваете, произошли от обезьяны». Аплодисменты. Луначарский спокойно: «Давайте. Но, сравнивая меня с обезьяной, каждый скажет, какой прогресс. А сравнивая вас с Богом, какой ужасающий регресс». Овация. Разговоры о его графоманстве давно набили оскомину, но, по-моему, лучше министр культуры, пишущий графоманские пьесы, нежели не пишущий никаких. Есть что-то провиденциальное, промыслительное, как сказал бы поп, в том, что первым советским министром культуры и просвещения был человек со всеми писательскими комплексами: самолюбованием, мнительностью, болезненным вниманием к чужим слабостям, но без большого писательского таланта. В силу комплексов он хорошо понимал художников. В силу малой одаренности от его перехода на административную работу ни драматургия, ни критика не пострадали. При этом критик он был как раз ядовитый, не без таланта, чего стоит отзыв о Купринском поединке, где метко и лихо раздраконен Назанский. Понимая свою высокопарность и часто моветонность, он не щадил и чужой. Потом почти все отмечали его способность часами говорить без подготовки на любую тему. Ему за это доставалось от большинства современников и подавно от потомков, но я и в этом не вижу ничего дурного. Министр просвещения обязан уметь без подготовки сказать красивую речь. Риторика — не последняя наука для государственного деятеля. Выпусти на трибуну с экспромтом любого современного министра, так максимум того, на что они способны, словословие первого лица. Луначарский, кстати, не боялся спорить с Лениным ни в десятые, ни позже. Он любил публичные дискуссии, диспуты, симпосионы, чем выгодно отличался от всех будущих советских и российских начальников просвещения и культуры. Вообразите, публичный диспут Демичева, да хоть бы и Сидорова, да хоть бы и Губенко, с кем бы то ни было. По стилистике, вероятно, к нему ближе всего Швыдкой. Недаром оба люди театральные и отлично понимают бесперспективность директив применительно к актерам и прочим сукиным детям. Остальные предпочитали от дебатов воздерживаться, полагая, что знают единственно верные ответы. Не зря у Радзинского в одном рассказе «На дом к скульптору» является комиссия принимать проект мемориала, осматривает скорбную родину-мать, открывшую рот в беззвучном крике, и спрашивает: «Чего это она у вас кричит?» А художник отвечает: «Она зовет Луначарского». Звали, звали, как без этого. Бывало, издевались над ним, но потом отчаянно ностальгировали, ибо он был министром, которого не боялись. Всех боялись, а его нет. Он был, конечно, никакой не начальник. Все знали его слабости. Безумную любовь к молодой, красивой и глупой жене, страсть сочинять трагедии с социальным подтекстом, стремление реанимировать в советской элите вкус к салонам. Ходасевич оставил убийственный очерк «Белый коридор» о том, как в Кремле, в Каменевском салоне, Луначарский, ломаясь, читает чужие стихи. И все это с провинциальным актерским нажимом, с выражением. Быстро-быстро мчится время в мастерской часовщика. Ирония понятна, чего там, но не симпатична. Владислав наш Фелицианович вообще был мастер подмечать за другими мелкие смешные черты и выглядеть на таком фоне довольно-таки демонически. Здесь, на горошине земли, будь или ангел, или демон. Но вопрос о моральном праве на изысканное высокомерие остается открытым. Не просто так Горький говаривал, что Ходасевич всю жизнь проходил с крошечным дорожным НССРом, более или менее успешно выдавая его за чемодан. Луначарский не ангел и не демон, но человек в 20 веке был куда большей редкостью. Он, само собой, фигура в высшей степени уязвимая, особенно с точки зрения хорошего тона, но и обаятельная, хотя бы по отсутствию претензий. Он отлично понимал уровень своих сочинений и не претендовал на роль арбитра вкуса. Иногда мне кажется, что он сознательно подставлялся всеми этими декламациями, драматическими опытами и громокипящими статьями. Мог бы руководить культурой, как Троцкий армией, сухо, страшно, директивно. Воли-то ему хватало. Вспомним, как он осадил футуристов, когда они попытались отменить все дореволюционное и вообще до футуристическое искусство. Но он понимал, что палкой в искусстве многого не добьешься, и способность быть смешным, нелепым и уязвимым обеспечивала ему куда больший авторитет, чем Троцкому его хваленая сталь в голосе. Правда и то, что, по замечанию Чуковского, он обожал подписывать, выписывать, направлять, вообще распоряжаться. Чувство восхищения собственной внезапной значимостью было ему в высшей степени знакомо. Он, по его признанию в одном из писем жене, никогда толком не верил, что большевики возьмут власть и безнаказанно удержат ее долей 3 дней. Однако взяли. Он от радости в припрыжку носился по коридорам Смольного с криком: «Получилось, получилось!». Это также вошло в аналы, как диспуты с Веденским и прощальное требование насчет бокала. Жесты в Смольном — не последняя вещь, особенно для человека, брошенного на культуру. Что до любви к подписаниям, распоряжениям, рекомендательным письмам, это он так играл. Культура при нем была в значительной степени игровой стихией. Недаром его любимым прозаиком был Франц, мастер иронической дистанции. Не нужно думать, что Луначарский был глуп. В его тактике было много юродства, что, вероятно, и позволило ему умереть своей смертью. Хотя кто знает, что было бы, доживи он до большого террора. Ленинская любовь могла не спасти. Правда, он со своим хваленым легкомыслием мог бы и подать голос против махины, и тут уж результат был непредсказуем. Кто-кто, а бывший наркомпрос авторитетом пользовался, а храбрость заразительна. Вспоминая тех, кто не дожил до 1937 года, мы говорим о везении, но не допуская мысли, что кое-что могли бы переломить и они. Луначарский был конформист, конечно, но трусом не был, понимал, что с перепуганной душой много не напишешь. Берег не столько себя, сколько творческую способность. Очень может быть, что Горький во второй редакции очерка о Ленине кое-что присочинял, чтобы защитить тех, кто нуждался в защите. Луначарский переживал не лучшие времена, и отношение Ленина к нему в этом втором варианте стало не в пример теплей. Но Ленин действительно делал исключение для него и отчасти для Горького, выделяя их из каприйской школы и признавая небезнадежными. Горький, понятно, нужен был ему как источник средств и мировой литературный авторитет, но Луначарского он, кажется, действительно, не скажу «любил», слово не из его лексикона, но относился к нему иронически благодушно, не без любования. А все потому, что Ленину, цельному, законченному, монолитному, нравились цельные натуры. И Луначарский в самом деле беспримесный идеалист эпохи раннего русского марксизма. Ленин называл его «броненосец легкомысленный». И это, как большинство Ильичевых кличек, в точку. Луначарский иногда напускал на себя вид броненосца и громовержца, но легкомыслие было не спрятать. «Легкомыслие от эстетизма у него», — говорил Ленин в очерке Горького. Или Горький устами Ленина защищал впавшего в немилость наркома. Допустить аутентичность этих слов легко, даже с поправкой на фирменное горьковское тире. Ленину нравились не те, кто думал по-ленински, а те, кому он мог доверять. За это, и тоже за абсолютную цельность характера, он любил Мартова. За масштаб личности прощал несогласие. Луначарского нельзя было заподозрить в двуличии. Любуясь собой, богоискательствуя, даже декаденствуя, он был абсолютно искренен, и подозрительнейший Ленин не усомнился в нем ни на секунду. При этом он продолжал издеваться над его вкусами, негодуя на слишком тиражное издание «150 миллионов Маяковского» и делая приписку, а Луначарского «сечь за футуризм». Но и сёк отечески, без обычной злобы. Он понимал, что эстетские крайности наркомпроса не мешают ему быть преданнейшим сторонником Ленина среди всей большевистской когорты. Недаром его ненавидел Сталин, враг цельных людей, подозревавший их в самом страшном, в неготовности ломаться и гнуться. Луначарский в самом деле ни в чем не изменился, не превратился в советского чиновника, не сделался держимордой, не выучился топать ногами на писателей и учить кинематографистов строить кадр. Легкомысленный и жизнерадостный Луначарский — Наталья Сад цитирует его совершенно ученическое четверостишее о том, что лучшей школой жизни является счастье. Был новому хозяину не просто враждебен, а противоположен, изначально непонятен. Стиль Луначарского мог быть фальшив, напыщен, смешон, но никогда не был административен. Он был последним советским наркомом, нет, пожалуй, еще Орджоникидзе, умевшим внушить радость работы, желание что-то делать, азарт переустройства мира, в конце концов. Дальше опять пошли начальники в чистом виде, люди одним своим видом, способные надолго отвадить от любой осмысленной деятельности. Многие скажут, что Луначарский решал задачу заведомо невыполнимую, придавал революции подобие человечности, натягивал на нее маску человеческого лица. Это может быть в метафизическом отношении не очень хорошо, даже и в нравственном сомнительно. Но для тех, кого он спас, метафизика и хороший вкус были не важнее и не актуальнее обычного гуманизма. Того самого милосердия, которого было тогда очень мало. Главное же, он явил миру принципиально новый тип политика, творца среди творцов. А что он натворил много ерунды, так ведь 90% литературы Серебряного века были макулатурой и пошлостью, но очарование это не отменяет. Он был отправлен в почетную ссылку и умер ни в чем не раскаиваясь, все так же заботясь только о том, чтобы это хорошо выглядело. Высшая добродетель легкомысленных позеров — презрение к смерти. Есть вещи поважнее. Нам бы сегодня хоть одного такого министра, но для этого нужен как минимум опыт Серебряного века, плюс то редчайшее сочетание самоубийственности и жизнеспособности, легкомыслия и бронебойности, таланта и моветонности, которое, боюсь, не повторяется на земле дважды.